Блин, я не помню, что там у нас знаменатель числительный, но я знаю точно, что завтра первый Силаев интерпретация. Вроде это знаменатель.